Здравствуйте, дорогие телезрители! Я приветствую вас снова в Казахстане, в Алматы. И сейчас мы находимся в церкви Агапы в гостях, и здесь недавно прошел пост «Голод по Богу», а теперь у нас продолжается конференция. И вместе со мной здесь пастор Юра. Пастор Юра, добрый день! И мы будем вместе сейчас слушать проповедь. И вот сейчас мы пойдем на собрание, где мы будем продолжать, ну, как бы, ну, быть с Богом, погружаться в Его присутствие. И тема проповеди, на которую я буду сейчас проповедовать, она о страхе Господнем. И вот есть такое место Писания, притчи, 9 глава, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень, и познание святого – разум». Начало мудрости, страх Господень. Вот это та тема, на которую я хочу сейчас делиться. И вы, я думаю, тоже обратили, кстати, внимание на мой наряд интересный, потому что мы сейчас беседуем, и вот такие передачи мы записываем в настоящей казахской юрте. И это настоящая казахская одежда казахского бая. И поэтому я делаю ее для того, чтобы вы увидели, вот как выглядела. Это праздничная одежда, да? Праздничная одежда бая. Пастор Юра, что ты скажешь насчет страха Господня в отношениях с Господом, его роли? Ну, страх Господен, я думаю, это очень близко связано с той темой, о которой ты говорил до этого, о святости. О святости. Да, страх Господен – это почтение к Богу, уважение к Богу. Ты же проповедовал как раз, да, ты говорил перед тем, да, буквально, как я приехал. Некоторое время назад я говорил об этом. Видишь, как в одном духе. Бог говорит, если я Отец, то где почтение ко мне? Аминь. Если я Господь, где благоговение предо мной? Аминь, аминь, аминь. Вау. Давайте послушаем эту проповедь. Пойдем вместе в зал. Надо снимать. Будем снимаем шапку. Пошли. Бог есть любовь. Oh. Тебе. Прославь Господь. позор. Yeah.

Я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут как ничто. Погибнут, припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто, ибо я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку, моя церковь в СНГ. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Яков, малолюдный Израиль. Не бойся, червь Яков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, и Искупитель твой, Святой Израилев. Вот я сделал тебя, церковь в СНГ, острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мякину, и будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их, а ты возрадуешься о Господе, и будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее. Язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их. Я, Бог Израилев, не оставлю их. Открою на горах реки и среди долин источники. Пустыню сделаю озером и сухую землю источниками воды. Посажу в пустыне кедр, сетим и мирту и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели, и уразумели, что рука Господня сотворила, сделала это, и святой Израилев сотворил сие. Все. Пожалуйста, ко мне никто сегодня не подходите. Я тихонечко уезжаю. Давайте все просто разойдемся и пойдем домой. Почтим Духа Святого и своим выходом тоже. Да, это что-то невероятное. Я снова в юрте, я снова в шапке и в казахской одежде. Снова с пастором Юрой мы здесь сидим. Пастор Юра, что ты обо всем об этом думаешь? Что-то пошло служение не туда, куда я планировал его вести. Что ты скажешь? Ты хотел говорить о страхе Божьем, а получилось не проповедь, а получилась практика. Слушай, это практика из практик. Да, действительно, Дух дышит где хочет, и Бог делает то, что Он хочет. Аминь. Я вспоминаю слова... Кажется, Катрин Кульман, она говорила, чем я больше познаю Бога, тем я его меньше понимаю. И поэтому... Аминь. И поэтому то, что сегодня произошло, тот трепет, тот священный страх, величие Божие, которое сошло на всю церковь, она действительно поразила. Как удивительно, как Дух Святой, он просто действовал в этой атмосфере. Я был настолько сам впечатлен и благословен. Я думаю, что для меня это также было впервые такое переживание. И для меня тоже. Знаете, дорогие телезрители, то, что мы пережили здесь, даже я много переживал разных переживаний, сильных, когда глубоко входил в молитву и когда на разных постах, голод по Богу, например. Но то, что здесь произошло, я сам, со мной такое происходило, я сам пережил все это впервые. Наверное, может быть, кому-то возникает вопрос, что это вообще было такое и как это объяснить. Знаете, дорогие друзья, я думаю, что, может быть, я поделюсь с вами тем, что я чувствовал в этот момент. Потому что в этот момент, когда я там сидел на полу, или когда лежал там на полу, вообще лицом на своей земле, я так сильно переживал Бога, что мне в этот момент Бог был для меня реальнее даже всего мира вокруг меня. Мне казалось, что Иисус, Он так близко здесь, и я не то что казалось, Иисус был так близко ко мне, что просто все остальное ушло так далеко, что больше не хотелось вообще ничего. В этот момент я ничего не слышал, я ничего не видел, как будто вообще все органы чувств отключились. И Бог полностью поглотил все мое внимание, и Он настолько как бы втянул меня в себя, погрузил меня в себя, что мне было все равно, как я выгляжу. Мне было все равно, красиво ли я там сижу на этой сцене. Мне было все равно, какое у меня выражение лица. Я знал, что Бог здесь. Я знал, что это драгоценный Дух Святой, который просто обожает нас, и которого обожаем мы, что Он здесь и настолько реально. Это было что-то невероятное. Еще только прославление, когда началось. Да, мы уже это переживали. Я уже стал чувствовать. Ты тоже уже стал чувствовать? Что-то произойдет необычное. Ты предчувствовал это? Да. Интересный был момент, что мы так долго молчали в тишине. Это необычно. Потому что мы привыкли быть всегда в движении, мы привыкли постоянно двигаться, суетиться. Это интересно, что мы так долго сидели и ничего не говорили. Это необычно. Да, я тоже, мне особенно также коснулось тот пророческое слово, которое ты говорил для церквей в СНГ, то, что книга Исаия, 41 глава. Да. Это действительно поразительно. И еще мы рассуждали и думали, почему же Бог вот так пришел, почему Бог вдруг посетил нас так. Да. И мы сошлись, я думаю, одна из причин, то, что мы все 5 дней так жаждали Его, около 300 человек, мы искали Бога, поклонялись Ему. Аминь. И вот Бог пришел таким необычайным образом. Я тоже так верю. Я тоже верю. Ведь мы не просто так вот пришли, и вдруг раз, и неожиданно как-то вот оно, вот как снег на голову свалилось. 5 дней перед этим мы были в горах, мы все были в посте и молитве, мы общались с Богом по 9 часов каждый день, без остановки, если даже убрать все перерывы. И мы были постоянно в Божьем присутствии. Так что даже когда мы приходили в зал, нам не надо было прорываться, мы приходили в наполненные. И поэтому вот я тоже верю, что это служение, оно как плод поста «Голод по Богу». Того, что мы провели это время там, в Божьем присутствии, в горах. Я думаю, Бог нам дал предвкусить то, что Он готовит для церкви своей. Аминь. На будущее. Аминь. Боже мой, я верю, что придет такое время, когда мы на каждом собрании будем видеть такое посещение Бога. Но действительно получилась практика, не просто там что-то, а практика. Я, кстати, говорил разное, я чувствовал в своем сердце, и Бог открывал мне, где каких больных Он исцеляет. И поэтому, дорогие телезрители, если Дух Святой каким-то образом коснулся вас, и вы видите, что вы получили реальное исцеление, то, пожалуйста, пишите нам письма. Мы будем очень рады услышать от вас о том, что сделал Господь с вами в тот момент, когда Дух Святой двигался таким необычным образом. Но мы должны знать одно. Бог живой сегодня. И потому пусть ни один из нас не пренебрежет этим движением Духа Святого. Знаете, такие посещения бывают нечасто. Вот у меня, например, так вот, чтобы... Когда пост в горах, это одно дело. Но когда вот так на конференции, это необычно. Я такой, может быть, что-то... Ну и то так сильно, это было вообще впервые в моей жизни на конференции вот так. Ну что ты скажешь еще, пастор Юра, нам по поводу Я вспоминаю один стих. Ты заговорил о Духе Святом, мне... Это в книге Тимофея написано: Бог явился во плоти, но оправдал себя в духе. Угу. То есть, размышляя об этом, вся жертва Христа, она нужна была для того, чтобы Бог излил свой Дух Святой на всех людей. И любое служение, если там нету, если оно не оправдано, если Дух Святой не приходит, и там нет действия, если там есть действие, то оправдано все наши трудности, все наши жертвы, все наши затраты. Да, если Дух Святой приходит, это окупается, остается. Это настолько благословляет всех и оставляет, впечатляет и приносит исцеление, приносит прорыв, приносит обновление. Да. Он оправдывает себя в Духе. Любое служение, которое не оправдано в Духе, где нет движения Духа Святого, то оно разочаровывает и высыхает человека. Аминь. Еще одно интересное переживание у меня было на сцене, я сейчас вспоминаю. Это то, что впервые в моей жизни я такое почувствовал. Мои руки от локтя и выше, до самых пальцев, вот так, а я их просто не чувствовал. Они так сильно замлели, что это было не просто вот каким-то образом такое, ну, так как бы легко. Они просто как исчезли вообще. Сначала это было, как будто мне жгутом пережали руку, и просто они вот, ну, как бывает, когда ты залежишь руку или что-нибудь такое, сначала сильно, сильно так просто все, а потом как будто вообще их не стало. И даже когда я сел потом на ступеньки и читал эти слова, которые Бог давал мне, которые были в основном о страхе Господнем все, то в этот момент рук не было. Я микрофон держал, я как бы его не чувствовал. Это было настолько сильно для меня, это впервые, это длилось целый час. Я вот так даже руками тряс, чтобы кровь пустить, потому что я думал, ну, как бы не хочется, чтобы эти переживания были, ну, как бы вдруг у тебя руки замлели, а ты думаешь, о, это Дух Святой, и начинаешь, ну, как бы, подделать. Потому я стал даже руками вот так трясти, и стал, как бы, кровь туда, чтобы пустить, чтобы это не было. И смотрю, ничего не пропадает. Я руки вниз опустил, ничего не исчезает. И целый час это было, и целый час, это было невероятное что-то вообще. Такое сильное. У меня было такое один раз, но оно длилось минут 10 на одном из постов, голод по Богу. Это было, ну, короткое. Здесь целый час. Это впервые в жизни такое вообще со мной произошло. И поэтому это что-то вообще невероятное. Боже мой. И еще одно место Писания ко мне сейчас приходит, что когда Иисус изгонял бесов, другими словами, в его служении были сверхъестественные проявления. Однажды пришли фарисеи и сказали: он изгоняет бесов силой бесовской. Это не Дух Святой. Тогда им Иисус сказал такие слова: дорогие мои, он им сказал, можете хулить меня, Сына Человеческого, но только на Духа Святого не подумайте говорить ничего. Потому что тогда не простится. Говорит, на сына, на отца скажешь даже, говорит, простится. Но духа тронешь? Он говорит, все. И потому, знаете, дорогие друзья, если мы вдруг что-то, кто-то чего-то не понимает, лучше вообще тогда не говорить никаких комментариев. Отложить на полку и все. Кто его знает? С Богом шутки плохи. В том плане, что это все по-настоящему и реально. Слишком все реально. И потому, дорогие друзья, нам надо учиться почитать Бога. Нам надо учиться развивать в себе страх Господень. Потому что молись хоть тресни, но если почитания к Богу нет, это тебе не поможет. Потому, дорогие, если даже мы не понимаем, лучше давайте заградим уста себе и не будем ничего говорить. Потому что Бог живой и Бог реальный. Лично я знаю каждой клеточкой даже тела своего и души своей, что это был Господь Бог. И если я вообще хоть раз в жизни испытывал прикосновение Божье, то это было вот только что. Это было только что. Настолько реален был Дух Святой. Реальнее всего материального, дорогие друзья. Но это для всех. И потому давайте все будем идти в Божье присутствие глубже. Может быть, что-то ты скажешь в конце нашим телезрителям на прощание. Ну, мне также вспоминается этот стих, который ты читал. Бог сказал: не бойтесь, ибо Бог пришел испытать вас, чтобы страх его был на горе у вас. Синай. Интересно, когда-то. Бог говорит: не бойтесь, но чтобы и страх был у вас. Да. То есть страх Божий, почитание, они должны присутствовать, но в то же время мы не должны бояться приходить к Богу. Да. Мы должны приходить. Мы должны приходить к Нему. Итак, дорогие друзья, с Богом, будьте благословенны. Мы любим вас. До встречи.